Мысли Райли бурлили. Она пыталась понять, что происходит. Мари могла нести параноидальный бред. Райли прекрасно это знала. Она сама боролась с посттравматическим стрессом. С другой стороны, Мари могла говорить правду. «Откуда ты знаешь, Мари?» — спросила Райли, стараясь придумать, как обогнать медленную фуру. «Я слышу его!» — сказала Мари. «Я слышу его шаги! Он наверху! Нет, он в передней! Нет, он в подвале!» «Галлюцинации?» — гадала Райли. «Это было вполне возможно!» Райли сама наслушалась несуществующих звуков в первые дни после освобождения из плена. Даже теперь она не всегда могла доверять своим органам чувств. Травма играла ужасные шутки с воображением. «Он повсюду, в доме!» — сказала Мари. «Нет!» — твердо ответил Райли. «Он не может быть везде!» Ей, наконец, удалось обогнать неповоротливую фуру. Ощущение бесполезности усилий накрыло ее лавиной. Ужасное чувство, она как будто тонула. Когда Мари снова заговорила, она уже не всхлипывала, она казалась смирившейся и от чего-то спокойной. «Возможно, он стал призраком, Райли. Может быть, он превратился в него, когда ты его взорвала. Ты убила его тело, но не уничтожила его злой дух. Теперь он может быть во всех местах одновременно. Теперь его никак не остановить. Никогда. Призрака нельзя победить. Оставь это, Райли. Ты ничего не сделаешь, как и я. Все, что я могу, это не дать этому снова со мной случиться. Не вешай трубку. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня». Последовало секундное молчание. Затем Мари произнесла. «Что? Что теперь, Райли? Мне нужно, чтобы ты продолжала разговаривать со мной и при этом позвонила в 911 с домашнего телефона». В голосе Мари послышался легкий оттенок раздражения. «Боже, Райли! Сколько я должна тебе повторять, что я отключила домашний телефон?» К своему смущению, Райли об этом забыла. Мари действительно говорила немного сердито. «Это хорошо. Злость. Лучше, чем паника». «Кроме того, — продолжала Мари, — какой смысл мне звонить в 911? Чем они смогут мне помочь? Никто не сможет. Он повсюду. Он достанет меня рано или поздно. И тебя достанет. Нам обеим нужно сдаться». Райли была в тупике. Заблуждения Мари обрели собственную неуправляемую логику. А у нее нет времени разубеждать Мари, что Петерсон не призрак. «Мы ведь подруги, Мари, верно?» — наконец сказала Райли. «Однажды ты сказала, что сделаешь для меня все, что угодно. Ты говорила правду?» Мари снова начала плакать. «Конечно, правду!» «Тогда повесь трубку и позвони в 911. Для этого не обязательно нужна причина. Это не должно принести тебе какую-то пользу. Просто сделай так, потому что я тебя прошу». Последовала долгая пауза. «Мари вообще еще на линии?» «Ты обещаешь?» — спросила Райли. Со щелчком закончился разговор. Позвонит Мари или нет, Райли не могла полагаться на случайность. Она подняла свой мобильник и набрала 911. «Это специальный агент Райли Пейдж, ФБР», — сказала она, когда трубку снял оператор. «Я звоню заявить о возможном взломщике, очень опасном». Райли дала адрес Мари. «Мы сейчас же отправим туда команду», — обещал оператор. «Хорошо», — сказала Райли и повесила трубку. Затем Райли снова набрала номер Мари, но никто не ответил. «Кто-то должен приехать туда вовремя», — думала она. «Кто-то должен приехать туда прямо сейчас». В то же время она сражалась с новым потоком темных воспоминаний. Она должна контролировать себя. Что бы ни случилось, она не может потерять голову. Когда показался дом Мари из красного кирпича, Райли почувствовала прилив тревоги. Транспорт спасателей еще не прибыл. Вдалеке она слышала вой полицейских сирен. «Они едут!» Она шагнула внутрь и подняла пистолет. «Мари!» — крикнула Райли. «Мари!» Никакого ответа. Райли была уверена, что здесь только что произошло нечто ужасное, или происходит прямо сейчас. Она пошла дальше по коридору. «Мари!» — снова закричала она. В доме царила тишина. Полицейские сирены становились все громче, но подмога еще не прибыла. Райли начала верить в худшее, в то, что Петерсон был здесь и, возможно, все еще здесь находится. Она шла по плохо освещенному коридору и продолжала выкрикивать имя Мари, заглядывая в каждую дверь. Может быть, он в кладовке или в ванной справа. Если она встретит Петерсона, она не даст ему снова захватить себя в плен. Она убьет ублюдка. Раз и навсегда. Глава 22. Несмотря на все крики Райли, Мари ничего не отвечала. В доме не было слышно ни звука, кроме тех, что производила сама Райли. Дом казался пустым. Она поднялась по лестнице и осторожно вошла на второй этаж. Повернув за угол, Райли почувствовала, что не может дышать. Ей показалось, что почва ушла у нее из-под ног. Там была Мари. Она висела в воздухе, привязанная за шею к веревке, закрепленной за балку на потолке. На полу лежала перевернутая стремянка. Время остановилось. Мозг Райли отказывался воспринять реальность. Затем ее колени подогнулись, и она кое-как удержалась за дверной косяк. Она издала долгий, пронзительный крик. «Нет!» Она рванулась через всю комнату, поставила стремянку и взобралась по ней. Затем она обхватила тело Мари, чтобы снизить давление на шею, и пальцами стала нащупывать вены на шее Мари в поисках пульса. Теперь рыдала Райли. «Будь живой, Мари! Будь живой, черт побери!» Но было слишком поздно. Шея Мари была сломана. Она была мертва. «Боже!» — сказала Райли, опускаясь на стремянку. Глубоко в ее теле возникла нарастающая боль. Ей тоже хотелось умереть. Через несколько мгновений до Райли, как в тумане, дошло, что внизу шумят. Прибыла помощь. Сработал знакомый эмоциональный механизм. Примитивный человеческий страх уступил место холодной профессиональности. «Наверх!» — закричала она. Она протерла рукавом лицо, стирая слезы. Пятеро тяжело вооруженных офицеров в кевларовых одеждах взбежали по лестнице. Женщина, которая бежала впереди, была явно удивлена, увидев Райли. «Офицер Рита Грэхэм, старшая в команде!» — представилась она. «Кто вы?» Райли спустилась со стремянки и показала свой значок. «Специальный агент Райли Пейдж, ФБР!» Женщина выглядела встревоженно. «Как вам удалось приехать сюда раньше нас?» «Она была моей подругой», — сказала Райли, полностью переключившись в профессиональный режим. «Ее звали Мари Сайлис. Она позвонила мне, сказала, что что-то не так. Я уже ехала к ней, когда позвонила 911. Я не успела вовремя. Она умерла». Спасатели быстро проверили и подтвердили заключение Райли. «Самоубийство?» — спросила офицер Грэхэм. Райли кивнула. Она не сомневалась, что Мари покончила с собой. «Что это?» — спросила старшая, указывая на свернутый листок бумаги, стоящий на прикроватной тумбочке рядом с кроватью. Райли посмотрела на бумажку. Там было очень неразборчиво написано всего три слова. «Другого пути нет». «Предсмертная записка?» Райли хмуро кивнула. Но она знала, что это не обычная предсмертная записка. Это не объяснение и, конечно, не извинение. «Это совет», — подумала Райли. «Совет для меня». Команда стала делать снимки и записи. Райли знала, что они дождутся следователя, прежде чем уносить тело. «Пойдемте вниз», — предложил офицер Грэхэм. Она отвела Райли вниз в гостиную, где села в кресло и жестом предложила присесть Райли. Занавески все еще были задернуты, в комнате было темно. Райли хотела распахнуть их и впустить в комнату немного солнечного света, но знала, что лучше ничего не трогать. Она села на диван. Грэхэм включила настольную лампу рядом со своим креслом. «Расскажите мне, что произошло?» — попросила офицер, достав свой блокнот и карандаш. Хотя у нее было суровое лицо бывалого копа, в ее глазах светилось сочувствие. «Она была жертвой похищения», — сказала Райли. «Это произошло почти 8 недель назад. Мы обе были жертвами. Возможно, вы читали про нас. Дело Сэма Петерсона». У Грэхэм широко раскрылись глаза. «О, боже!» — сказала она. Тип, который пытал и убил всех тех женщин. Тот с горелкой. Так это были вы, агент, которому удалось бежать и взорвать его. Верно, сказала Райли. Затем, после паузы, она продолжила. Проблема в том, что я не уверена полностью, что взорвала его, и не могу быть полностью уверена, что он мертв. Мари в это тоже не верила. Это ее, в конце концов, и добило. Она просто не могла принять эту неизвестность. А может быть, он действительно снова начал ее преследовать? Райли рассказывала, а слова автоматически рождались у нее во рту, как будто она выучила все наизусть. Теперь она полностью избавилась от наваждения, в которое вогнала ее жуткая сцена, и будто бы слушала собственный доклад о том, как произошла эта ужасная история. Введя офицера Грэхэм в курс дела, Райли предложила ей связаться с родственниками Марии, но во время всего разговора, под внешней профессиональной оболочкой, в ней рождалась ярость, холодная, ледяная ярость. Петерсон унес жизнь еще одной жертвы. Мертв он или нет, неважно, это он убил Мари. И Мари умерла абсолютно уверенная в том, что Райли обречена стать следующей жертвой, погибнув от его или от своей руки. Райли хотелось схватить Мари и в буквальном смысле вытрясти эту идею из ее головы. «Другой путь есть!» — хотела она сказать ей. Но поверила бы она. Райли не знала. На этот чертов вопрос Райли просто не могла знать ответ. Следователь приехал еще, когда Райли и офицер Грэхэм не закончили разговор. Грэхэм стала поприветствовать его. Затем она повернулась к Райли и сказала: «Я поднимусь наверх на пару минут. Мне бы хотелось, чтобы вы меня дождались и еще немного рассказали обо всем этом». Райли покачала головой. «Я должна идти», — сказала она. «Мне нужно кое с кем поговорить». Она достала свою визитку и положила на стол. «Вы можете связаться со мной». Офицер начала было возражать, но Райли не дала ей шанса. Она просто встала и вышла из темного дома Мари. У нее было срочное дело. Спустя час Райли ехала на восток через сельские районы Вирджинии. «Неужели я действительно хочу это сделать?» — снова и снова спрашивала она себя. Она была ужасно измучена. Прошлой ночью она плохо спала, а сегодняшний день стал кошмаром наяву. Слава богу, она успела поговорить с Майком между этим. Он помог ей успокоиться, но она была уверена, что он не одобрил бы то, что она собирается сделать. Она сама не была уверена, что полностью в своем уме. Она ехала по кратчайшей дороге от Джорджтауна до родового поместья сенатора Митча Ньюбро. Самовлюбленный политик должен ответить за многое. Он что-то скрывал, что-то, что могло привести ее к настоящему убийце, и это делало его отчасти ответственным за новую жертву. Райли знала, что нарывается на проблемы, но ей было неважно. Был уже вечер, когда она въехала на круговой подъезд перед каменным особняком. Она припарковалась, вышла из машины и подошла к огромной парадной двери. Когда она позвонила в дверной звонок, ей открыл официально одетый джентльмен. «Дворецкий Ньюбро», — решила она. «Чем я могу вам помочь, мадам?» — спросил он сухо. Райли показала ему значок. «Специальный агент Райли Пейдж», — сказала она. «Я знакома с сенатором, мне нужно с ним поговорить». Со скептическим выражением лица Дворецкий отвернулся от нее. Он достал из кармана рацию, поднес ее к губам, что-то прошептал, затем послушал. Швейцар повернулся к Райли с надменной ухмылкой. «Сенатор не желает вас видеть», — сказал он. «И он довольно категоричен. Хорошего дня, мадам!» Но прежде чем он успел захлопнуть дверь, Райли оттолкнула его и прошла в дом. «Я скажу охране!» — крикнул ей вслед Дворецкий. — «Приступай!» — крикнула ему Райли через плечо. Райли не знала, где искать сенатора. Он мог быть где угодно в своем огромном и лабиринтоподобном особняке. Но она решила, что это не имеет значения. Он, скорее всего, сам придет к ней. Она направилась в гостиную, в которой встретилась с ним в прошлый раз, и села на огромный диван. Она сказала себе располагаться поудобнее перед появлением сенатора. Всего через несколько секунд вошел огромный мужчина в черном костюме. По его манере поведения Райли поняла, что это охранник сенатора. «Сенатор попросил вас уйти!» — сказал он, скрестив на груди руки. Райли не двинулась с места. Она смотрела мужчину, оценивая, какую угрозу он представляет на самом деле. Он был достаточно мощным, чтобы заставить ее удалиться силой. Но ее собственные навыки самозащиты тоже хороши. Если он бросит ей вызов, больше чем один из них будет серьезно ранен и бесспорно пострадает антиквариат сенатора. «Надеюсь, вас предупредили, что я из ФБР», — сказала она, пристально глядя ему в глаза. Она очень сомневалась, что он поднимет оружие на агента ФБР. Мужчина, которого было не так просто запугать, выдержал ее взгляд, однако приближаться к ней не стал. Райли услышала приближающиеся сзади шаги, а за ними и голос сенатора. «Вы знаете, который час, агент Пейдж? Вообще-то я очень занятой человек». Охранник отступил в сторону, и Ньюбро вошел в комнату и встал перед ней. Его фотогеничная улыбка политика отдавала сарказмом. Он помолчал. Райли тут же почувствовала, что между ними вот-вот разразится война интересов. Она была полна решимости не вставать с дивана. «Вы ошибаетесь, сенатор», — сказал Райли. «В убийстве вашей дочери не было ничего политического, как и личного. Вы дали мне список ваших врагов, и я уверена, передали такой же список своей шестерке в бюро». Улыбка Ньюбро искривилась в презрительную усмешку. «Я так понимаю, вы говорите о старшем специальном агенте, Карле Волдере», — сказал он. Райли знала, что слишком опрометчиво подбирает слова, и что потом о них очень пожалеет, но в этот момент ее это мало беспокоило. «Этот список потратил много времени бюро, сенатор», — продолжал Райли. «За это время преступник успел похитить новую жертву». Ньюбро не двигался с места. Он как будто прирос к точке, где стоял. «Мне известно, что бюро произвело арест», — сказал он. «Подозреваемый признался. Но больше он ничего не рассказывает, верно? Здесь есть какая-то связь со мной. Вы можете быть в этом уверены. Он расскажет, когда придет время. Я уверен, что агент Волдер заставит его». Райли старалась скрыть свое изумление. После еще одного похищения Ньюбро продолжает считать себя единственной мишенью ярости убийцы. Эго этого человека не вписывалось ни в какие рамки. Его способность верить, что все на свете касалось только его, не имела границ. Ньюбро с любопытством наклонил голову. «Но вы как будто меня в чем-то обвиняете», — сказал он. «Меня это оскорбляет, агент Пейдж. Я не виноват, что ваша собственная безалаберность привела к тому, что была похищена еще одна жертва». У Райли от ярости загорелось лицо. Она не решилась отвечать, зная, что скажет что-то совсем неосторожное.